«Кстати, где он?» — подает голос Алистер. Он, по большей части, в последнее время молчит. И это неудивительно. Ведь он заново скатился в пучину скорби по Афине, хотя и старается контролировать эмоции, но это выходит откровенно плохо. На пару минут замолкаем, пока я уже по привычке проверяю местоположение Курта. Он до сих пор находится в том городке, поблизости от склада, где погибли Сейдж и Зак. А это странно. Что он там делает больше недели? У меня есть одно предположение, но я даже не думаю озвучивать его, чтобы не тревожить ни Джейн, ни Алистера. Последний особенно переживает из-за того, что упустил Курта из вида и дал ему сбежать, тем самым подвергнув себя опасности. Я дал Алистеру задание не спускать глаз с Курта, а он не справился. И теперь это давит на него, хотя я ни разу не обвинил Алистера в оплошности. «Курт все еще там», — сообщаю я. Алистер шумом выдыхает. «Не нравится мне все это», — задумчиво говорит он мрачным тоном. «Его могли поймать и посадить под замок». Устало потираю глаза. Ко мне тоже приходила подобная мысль. «Если так, то мы добровольно ведем себя в ловушку, но о том, чтобы оставить Курта там, и речи быть не может. Однажды он отправился спасать меня из плена. Ради него я готов сделать то же самое. Но я не хочу рисковать Джейн и Алистером. Значит, в итоге мне придется оставить их в безопасном месте, если такое вообще удастся найти, а самому отправиться за Куртом. Остается только придумать, как уговорить этих упрямцев не ходить за мной». «Значит, надо поспешить», — произносит Джейн в ответ на реплику Алистера. «Раньше завтрашнего утра мы все равно не сможем никуда отправиться», — замечаю я и добавляю. «Предлагаю не устраивать дежурств и просто хорошенько выспаться, только отойти от берега немного подальше». Так мы и делаем. После того, как с ужином покончено, не сговариваясь, поднимаемся и удаляемся от воды, скрываясь за деревьями. Джейн опускается на колени рядом с одним из них, отбрасывает в сторону несколько веток и камней, устраивая себе место для ночлега, но не спешит лечь. Я сажусь под соседнее дерево, подкладываю рюкзак под голову и располагаюсь прямо на земле. Наблюдаю за тем, как Джейн берет мой свитер, который до этого несла в руках, надевает его поверх футболки и укладывается спать. Закрываю глаза и делаю глубокий вдох, заполняя легкие сладким ароматом ландыша и терпким клюквы. Параллельно считываю эмоции Джейн. В последнее время постоянно ловлю себя на том, что делаю это. Мне на подсознательном уровне необходимо знать, что она чувствует, независимо от того, относятся ее эмоции ко мне или нет. Джейн засыпает довольно быстро. Эмоциональный фон представляет собой спокойствие, и я постепенно тоже проваливаюсь в сон. Просыпаюсь перед рассветом, открываю глаза и тут же вижу резко садящуюся Джейн. На ее лице написана тревога. «Слышали?» — спрашивает она хриплым шепотом, глядя широко распахнутыми глазами сначала на меня, потом на Алистера и обратно. Только собираюсь покачать головой, но останавливаю себя, когда и до меня долетают отзвуки далекой канонады выстрелов из крупнокалиберного оружия. Это явно где-то на том берегу реки, куда мы планировали вернуться сегодня утром, чтобы продолжить путь к местоположению Курта. «Судя по звуку, оружие серьезное», — хриплым после сна голосом произносит Алистер и смотрит на Джейн. «Таким пользуются в основном военные». Джейн задумчиво кивает. «Ты прав, но и они используют его редко, слишком тяжелое и затратное по боеприпасам. А тут? Значит, там произошло что-то серьезное». Смотрю на девушку, которая с такой легкостью рассуждает про оружие и боеприпасы, и едва сдерживаю неуместную улыбку, в который раз убеждаюсь, что она мне нравится. Очень сильно. «А еще это не особо далеко, если звук долетает даже сюда», — размышляет Алистер. «И что ты предлагаешь?» — спрашивает Джейн. Переждать?» «Нет», — говорю я, — «мы не будем ждать. Вернемся на берег, а там сориентируемся по ситуации. Если стрельба продолжится, просто не пойдем в ту сторону. К тому же, возможно, нам так повезет, что стреляют вообще не в той стороне, куда нам надо. Мы не можем просто сидеть на месте, когда Курту, возможно, нужна наша помощь». На этом разговор заканчивается. Быстро покончив с завтраком, собираем вещи и направляемся к лодке. Стрельба стихла несколько минут назад, так же внезапно, как и началась. А один раз грохнуло так, что сложилось впечатление, будто стрелял танк. Оказавшись на берегу, как по команде поворачиваем головы в сторону черного столба дыма, поднимающегося в небо в нескольких километрах левее от места предполагаемой высадки. «Туда сбегутся все психи», — констатирует Джейн. Слегка улыбаюсь. «Хорошо, что нам туда не надо». Грузим вещи в лодку, затем спускаем ее на воду и тут же отплываем от острова, возвращаясь к берегу. Из-за скорости течения вернуться к заводе не получается, нас уносит дальше. К большому сожалению, это оказывается гораздо ближе к месту неизвестного взрыва, дым от которого все еще поднимается в небеса. Подплываем к земле и вытаскиваем лодку. Забираем вещи и отправляемся в ту сторону, где вчера спустились к воде, прямо по берегу. Вскоре находим удобное место, чтобы подняться наверх, что тут же и делаем. Помогаю Джейн забраться на край обрыва, ощутив легкое смущение, исходящее от нее. Не задерживаясь, сразу же отправляемся в противоположную от дымного столба в сторону. Идти приходится долго, постоянно останавливаемся и прислушиваемся. Один раз, к всеобщему удивлению, с той стороны, откуда мы так стараемся удалиться, раздаются новые выстрелы. Несколько раз на нас выскакивают психи, по всей видимости, спешащие на шум. Мне удается успокоить их без применения огнестрельного оружия. Не хватало еще выдать наше местоположение людям с серьезными пушками. К краю лесного массива выходим уже во второй половине дня. Делаем привал, чтобы просто передохнуть и заодно свериться с картой. Судя по всему, мы на правильном пути. «В нескольких километрах отсюда будет город», — говорит Джейн и показывает на точку на карте. «Обойдем?» «Да», — подтверждаю я, согласно кивнув. «Для ночевки еще слишком рано, но если переход займет слишком много времени, заночуем на другой стороне города, а завтра с утра продолжим путь». На этом привал считается оконченным. Сворачиваю и убираю карту уже на ходу. Город показывается на горизонте только часа через два, а значит, мы немного ошиблись с расстоянием. Заранее начинаем забирать вправо, чтобы начать обход. Когда до окраины остается не более километра, чувствую напряжение, исходящее от Алистера. Вопросительно смотрю на него. «В чем дело?» Если он и понимает, что я считал его эмоции, то никак это не комментирует. Вместо этого он останавливается и оборачивается. Мы с Джейн делаем то же самое. Смотрим в ту сторону, откуда только что пришли. «Слышали?» – спрашивает Алистер. «Твою ж мать!» – вырывается у меня, когда я понимаю, насколько все на самом деле дерьмово. Не тратя времени на объяснение, ничего не понимающий Джейн, приказываю. «Валим отсюда! Быстро!» «Куда?» – растерянно спрашивает она уже на бегу. «В город!» – твердо отвечаю я. Через несколько минут уже равняемся с первыми домами, в основном одноэтажными развалинами. Вижу, как Алистер на секунду оборачивается, а потом прибавляет шаг. Джейн тоже это видит и бросает взгляд через плечо. «Вот черт!» – восклицает она. «Мне даже смотреть туда не надо, чтобы понять, кто там и насколько их много. Судя по издаваемому шуму и грозному ручанию, не меньше 20. «Джейн, Алистер, бегите вперед, я их отвлеку. Спрячьтесь в какой-нибудь высотке, я вас найду». Джейн на секунду спотыкается, затем вцепляется в мою руку с такой силой, что даже становится немного больно. «Ну уж нет!» — рявкает она и решительно выхватывает из-за